Сам черт ее не возьмет, не то что какие-то болезни. И до чего же дошла старуха в своей ненависти к ней Кате? Как завидит, прямо раскаляется до бела, как железный обрубок в горне кузнеца Макеева. Сегодня утром, вот попавшись на пути к конюшне, загородила, растопырившись, путь, закричала на всю деревню: «Вонючка мокрохвостая, от Келева сапоги-то добыла, ишь, разрядилась, и юбка новая, и паршивя от своих в новой рубахе разодела. Артемушка фронтовик был, не тебе чита, а ни разу таких обновок с района не привозил. Кто тебе это дал? Али склешнилась там с кем, как сучка?» «Умолкни ты, старая ведьма!» — громко по бабье закричала и Катя, оскорбленная до невозможности. А Федотья будто того только и ждала, завизжала еще пронзительней: «А, рот мне затыкаешь, значит, угадала я. Да тебе блудить разве без привычки? Все под Артемушку нахальница подстеливалася. Это только Лидка дура прощает тебе». Слышали этот истошный Федотин крик и Лидия, и многие бабенки, случившиеся поблизости, и дед Андрон, копошившийся на конюшне. Едва-едва Катя не вцепилась в ее жидкие белые волосы, выбившиеся из-под платка, и не начала возить по земле. Неизвестно, как ее удержалась, до боли стиснула зубы и прошла мимо. Запрягая потом мерина в дрожке, дед Андрон проговорил: «И как не захлебнется змея облезлая злобой ты своей ядовитой? А ты, Катерина, не майся, плюнь да разотри». «Ну ладно, не успокаивай меня, как маленькую. Тот утешает, другой утешает», — зло бросила ему Катя, грубо вырвала вожжи, хлестнула лошадь и покатила. Потом Катя казнилась, что зря обидела доброго старика. Он-то при чем? Он от хорошего сердца это ей сказал ведь. Сверху припекало щедро. По пологим склонам холмов шныряли и перекликались суслики. Этих вредных зверюшек, жиреющих к осени на колхозных хлебах, тут водилось множество. В распадках, по которым струились светлые и холодные ключи, лежали будто зеленые облака. То распушилось всякое разнодеревье, блестя под солнцем молодой листвой. В кустарниках ошалело кричали птицы, устраивая свои брачные гнезда. Что бы ни происходило в жизни людей, природа начинала свой вековечный годовой круг. В земле, прогретой солнцем, бродили живые соки, питали корни трав и деревьев, пробуждали таинственную силу, заложенную в каждом семени, упрямо стремившемся дать потомство. Мерин, не чувствуя вожжей, тащился шагом. Звука копыт и стука колес по затравеневшей дороге почти не было слышно. Подъезжая к пашне, по которой ползал одинокий трактор с сеялкой, Катя снова вспомнила противный голос Федотьи: «Под Артемушку подстеливалася». И у нее привычной уже болью насквозь прокололо сердце. Месячных-то ведь так и нету. Будто уж и не женщина она. Что же это такое? Неужели ей еще этого не хватало? Слава Богу, ничего она в себе такого не чувствует, да и не знает, как это происходит. Никогда ведь не испытывала. А спросить у кого? Стыдно. Говорят, бабы то тошнить начинают, то поясницу вдруг разломит, а после и кожа на лице потемнеет. Но слышала Катя, что и по-другому бывает. Долго никаких вроде знаков и примет, а потом сразу и врахнется под сердцем живое. Давно она жила в великой тревоге. И как бы каждодневные дела да заботы не приглушали ее, беспокойство все нарастало. Она все чаще прислушивалась к себе, все чаще разглядывала свое лицо в осколок зеркала. Нет, ничего. Кожа лица стала лишь грубее, обветрилась под морозами и ветрами. Да это у всех баб в Романовке к весне так. Пронесла бы, миновала бы ее эта чудовищная беда. Иначе ведь хоть в петлю. Но это была одна боль, грызущая ее мозг, а рядом жила другая, терзающая и без того проболевшая до дыр сердце.